Глава вторая. Алиана Этри. Невысокие каблучки стучали по каменным ступеням, когда я, покинув свои апартаменты, дошла до лестницы и направилась вверх. Выйдя на широкую галерею, с которой идеально просматривался внутренний двор, я перешла в северное крыло крепости. Там, в башне, имевшей скорее декоративное назначение, нежели военное, жила самая старшая представительница рода Этри. Старая, седая и сморщенная старушка практически не покидала стен своей обители. Она приходилась Алиане прапрабабушкой, которую та называла просто Пра, и обладала редким магическим даром. Умела заглядывать в сердца людей. Видимо, из-за этого ее глаза были практически слепы. Но, несмотря на это, пожилая родственница с первого взгляда раскрыла мой секрет. Мы встретились с ней утром того дня, когда я неожиданно проснулась в чужом теле. Пра почувствовала неладное и спустилась ко мне из своей башни. Именно она смогла разобраться в ситуации и опознать свою праправнучку в дрожащей белой сове, что притулилась за окном моей спальни. Преодолев все ступеньки узкой винтовой лестницы, я остановилась перед тяжелой окованной металлом дверью. Дыхание с непривычки сбилось, несмотря на то, что мне досталось сильное, молодое тело. Сделав глубокий вдох, как перед прыжком в воду, я вошла в помещение. Внутри приятно пахло высушенными травами, а на полу лежал половик ручной работы. Пра никогда не сидела без дела, несмотря на свое плохое зрение. Вот и сейчас она сидела за широким, добела выскобленным столом и перебирала пучки каких-то лекарственных растений. При моем появлении она подняла голову и мягко улыбнулась. «Я знала, что ты придешь, дитя мое. Проходи». Плотно закрыв за собой дверь, я подошла к столу и опустилась на скамейку без спинки напротив шаманки. У меня было много вопросов, и все они требовали скорейших ответов, но Пра не терпела суеты. Мне пришлось дождаться, пока она, беззвучно шевеля сухими губами, закончит свою работу. «Спрашивай». Наконец послышался сухой, чуть надтреснутый голос. «Что мне делать?» — спросила я. «Вейт вернется уже сегодня вечером, и он хочет максимально ускорить нашу свадьбу. Еще немного, и я лишусь своей магии». Пользуясь случаем, неясыть спрыгнула с моего плеча на стол и прошагала к своей родственнице. С улыбкой посмотрев на нее, пропальцем взъерошила перья на птичьей голове. «Не думала, что это произойдет сегодня». В голосе старушки прозвучало беспокойство. «Но я что-нибудь придумаю. Есть множество способов отсрочить неизбежное». Я расслабила напряженные плечи. Эта ситуация сводила меня с ума. Мало того, что я оказалась на чужой и незнакомой мне земле, так еще впереди маячила свадьба с незнакомцем, который, по словам Алианы, был тем еще засранцем и в любой момент мог раскрыть мой секрет. И ни я, ни Пра понятия не имели, что будет, если станет известно о том, что я вовсе не та, за кого себя выдавала. «Это все, что тебя беспокоит?» — проницательно спросила шаманка, продолжая ласково поглаживать неясыть. «Мне подарили эльфа-раба». Выпалила я, и мой голос неожиданно дрогнул. И я понятия не имею, что с ним делать. Он прикован к постели, как будто я должна... «Это не первый раб, которого тебе подарили». Спокойно ответила мне Пра и усмехнулась. «Делай с ним то же, что и с остальными». «Что?» Я действительно не знала подробностей. Была в курсе, что Алиана каким-то образом выпроваживала их из крепости, но мы с ней обе надеялись, что до этого не дойдет, и она вернется в свое тело до того, как в ее игровой комнате появится очередной пленник. Неясыть бросила на меня укоризненный взгляд, как будто я забыла что-то жизненно важное. В помещении на миг повисла тишина, пока шаманка размышляла над ответом. «Приручай», — задумчиво протянула она. Других вариантов нет. В смысле? Едва не подпрыгнула я. Каким образом? Он же не собака, в конце концов. Хотя местные жители, похоже, так не считали. Ладно, допустим. Я поморщилась. Но Вейд вернется уже сегодня вечером. Что он будет ожидать найти в моей игровой комнате? Эльф должен быть избит, изрезан, затрахан до полного изнеможения. Я просто вообще не представляю эти ваши развлечения. Сова укоризненно ухнула, а шаманка тихо хмыкнула. Наверное, при своем женихе тебе и вовсе не стоит раскрывать рот. Он сразу поймет, что ты не его, Алиана. Отвечать на это что-то было бессмысленно. За неделю, что я провела в чужих землях, мы много раз обсуждали, что мне стоило быть предельно осторожной в своих высказываниях. Племя Като, к которому принадлежала Алиана, отличалось особой ненавистью к своим врагам. Все воины клана с огромным удовольствием посвящали свое время поискам ушастых партизан в близлежащих лесах и расправлялись с ними быстро и жестоко. Моему пленнику еще сильно повезло, что Вейд подарил его мне, а не решил пытать самостоятельно. И все равно моя репутация злодейки распространилась далеко за пределы Толтауна, потому что Алиана в свое время приложила массу усилий, чтобы пленников отдавали именно ей. Никто не знал, что дочь вождя племени Като была полностью лояльна к эльфам. Более того, она помогала им убегать и прятаться в далеких лесах предгорий. «Я не успею ничего сделать», — сказала я. «Вейд явится слишком быстро. Я дам тебе время», — пообещала шаманка. «Но тебе все равно придется действовать быстро и как-то уговорить твоего пленника довериться тебе и бежать, если ты, конечно, хочешь его спасти». «Хочу», — ответила я. «И вовсе не потому, что этот голый красавчик мне понравился». Просто чисто по-человечески держать его в плену было неправильно. Хотя, может, если бы я знала, чем он занимался в этих своих лесах и сколько вреда нанес, но я не знала. Я сейчас же вернусь и поговорю с ним. Праблагосклонно кивнула, одобряя мое решение. И я, попрощавшись, направилась обратно в свои покои. Неясыть догнала меня где-то на середине пути. Она могла мысленно общаться с шаманкой, и они наверняка успели обсудить что-то, что меня не касалось. «Расскажи мне про Вейда», — тихо попросила я. До этого Алиана мало говорила о нем, не сомневаясь, что мы успеем вернуть все как было, до его возвращения. «Он очень властный», — ответила мне девушка. «Удивительно, как он раньше не женился, чтобы забрать магию у своей жены. Все ждал чего-то. Хотя такому закоренелому ненавистнику эльфов без магии, наверное, очень сложно чувствовать себя полноценным. Почему он так ненавидит эльфов?» Я тоже перешла на мысленное общение, чтобы кто-то случайно не услышал, хотя мы уже практически подошли к моим покоям. Мне сложно было представить причины вражды, потому что на моей родине в принципе не было эльфов. Мы про них слышали, конечно, но пока никто из них не преодолел дикие земли, чтобы присоединиться к нам. И до этого мне не приходило в голову интересоваться у Алианы подробностями их неурядиц, ведь я опять же надеялась вернуться в родной Вианор в кратчайшие сроки. «Если вкратце», — прозвучало в моей голове, — «то это очень личное. Эльфы ты сама видела красивее, сильнее и быстрее людей. К тому же владеют своей собственной магией. Они должны забирать ее у своих женщин». Вейда с самого детства расстраивала такая несправедливость. Хотя все знали, что люди заслужили это своей непримиримостью. Я этого не знала. Но готова была признать, что эльфы действительно привлекательнее людей по многим причинам. И явное доказательство ожидало в моей игровой комнате. Мы как раз добрались до двери в апартаменты Алианы, и я застыла в нерешительности. Уходя, я отдала распоряжение горничной принести еды, но кормить пленника мне предстояло самостоятельно. А мне даже подойти к нему было страшно, потому что один его взгляд резал меня не хуже ножа. Может, стоило малодушно сделать вид, что я про него забыла? Распахнув двери, я все же прошла в гостиную. Неясыть тут же заняла свое место у окна. Это сейчас ей подобное далось довольно просто. А поначалу она могла только пешком бродить по полу и ругаться, на чем свет стоит. На столике в гостиной действительно стоял поднос с блюдами, накрытыми крышками. Вздохнув, я направилась к своему пленнику. В игровой комнате ничего не изменилось. Эльф, кажется, дремал, но при моем появлении распахнул глаза и уставился на меня неприязненным взглядом. Красивые губы искривились в злой усмешке, как будто он заранее все обо мне знал. Я замерла в нескольких шагах от кровати и обхватила себя руками, пытаясь унять волнительную дрожь. «Ты мой раб», — напомнила я скорее себе, чем ему, — «и обязан мне подчиняться». Я думала, он в меня плюнет, но эльф лишь оскалился, как какое-то животное. «Так, стоп. А с чего я вообще взяла, что он меня понимает? Другая раса, другой язык. Это у нас в Вианоре все говорили на одном наречии. С другой стороны, я же понимала, что говорили жители Толтауна». «Ты говоришь на нашем языке?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Взгляд пленника обжег меня, но с его губ опять же не сорвалось ни слова. Я обернулась, надеясь найти поддержку у Алианы. Но Неясыти на месте не было. Скрипнув зубами, я повернулась к пленнику. На его шее был ошейник. Мне достаточно было небольшого магического импульса, чтобы сделать ему мучительно больно, и, похоже, мы оба об этом знали. Подбородок эльфа взметнулся выше, а в глазах полыхал вызов. Он как будто хотел, чтобы я сделала ему больно. Показала свое истинное лицо, чтобы он мог с полным правом меня ненавидеть. А мне надо было как-то накормить его. Может, освободить одну руку, поставить рядом тарелку, и пусть справляется сам? А если он меня этой рукой ударит? «Послушай», — сказала я в надежде, что он меня понимает. «Я не причиню тебе вреда. У меня нет дурных намерений». «Тогда сними с меня ошейник», — низким хриплым голосом ответил эльф. Мои глаза невольно округлились. «Боженька великий, он мне ответил!» Но выполнить его просьбу я никак не могла, поэтому медленно покачала головой. «Я так и думал», — выдохнул он. «Тебе не обмануть меня своими речами. Я знаю, кто ты и в чем виновата. И знай, что моя смерть не сойдет тебе с рук. Я не стану тебя убивать!» Возмущенная до глубины души, ответила я. «Я вообще...» Мою пламенную речь прервал стук в дверь. После позволения войти в гостиной появилась горничная. «Госпожа Этри», — сказала она, с трудом переведя дыхание. Щеки служанки раскраснелись, как будто она бежала сюда бегом. «Ваш батюшка зовет вас в общий зал. Ваш жених, господин Ландер, приехал и желает с вами переговорить». Ну вот и все. Мое сердце с размаху провалилось в пятки. Я бросила беспомощный взгляд на скованного эльфа и поспешила на выход.